Издательство «Эксмо». Милован Глишич. Сборник повестей. Спустя 90 лет. Читает Александр Дунин. Ночь на мосту. По мотивам народных поверий. Случилось как-то, занесло меня под вечер к дядь Джураджу. Что из Маховишта? Это тот старикан, который раньше каждый год приезжал на ярмарку в В. Привозил на продажу колган траву и горячавку. В. Вероятно, речь идет о городе Валево. В дальнейших текстах действие происходит в его окрестностях, то есть в родных местах автора. Нынче уже не приезжает, потому как совсем состарился. Ноги не держит. Остановился я, значит, у дядь Джураджа. Кроме его сыновей и остальных домашних, были там еще трое местных сельчан, которые нанялись им лук покосить. После ужина зашел разговор о всяко-разно. Под конец заговорили о вампирах, сдухачах, джиннах, ведьмах и о другой нечистой силе, какая только может в глухую ночь человеку явиться. Сдухач, ветровняк или видовняк — персонаж сербского фольклора, человек, наделенный сверхъестественным даром управлять погодой, в частности, тучами и ветром. Делает это не сам сдухач, а его душа, пока он спит. По поверью, сдухачи из разных мест дерутся друг с другом, отгоняя тучи, несущие град. Каждый что-то дорассказал, кто больше, кто меньше, но дядя Джурадж ей-ей больше всех. И как рассказывал, как пописанному. Да какое там пописанному, и в книгах редко встретишь, чтобы все так складно да живо выходило, чтобы словеса так красиво плелись. Как-то он так хорошо все умел расположить. И место, где что случилось, так распишет, что живо себе представляешь всякую травку, дерево, камень, даже если птица там какая запела или пролетела, как будто своими глазами видишь. Кажется, будто вот оно, тут, прямо сейчас перед тобой деется. И вот болтаем мы, болтаем, а один из местных и спрашивает. «А помнишь, еще было, дядь Джура, твой покойный кум Иван из Драчича на мосту ночевал?» Дядя Джурадж малость подумал и начал. «Ох, детки, всего я, конечно, не упомню. Давно дело было. Столько лет прошло, многое уже позабылось. Покойный мой кум Иван, царствие небесное, очень бедняга тогда намучился. Это давно было. Вы, детки, тогда еще не родились. Покойный кум Иван был, можно сказать, из лучших людей в Драчиче. Зажиточный, семья большая, всего хватает, а сам рассудительный, открытый и сердечный. Дважды воевал. Человек видный. Лицом пригож, только на лбу отметина. Ранили его под Мишером». Речь идет о битве при Мишере 1806 года, одной из битв времен первого сербского восстания. «Он одного агу убил, да и побежал пистолеты подобрать серебром отделанные». В Османской империи ага — титул военачальника, в том числе командира янычар. До недавних пор эти пистолеты хранились у внука его, кума Маринко. Вот это было доброе оружие, надежное, чистое серебро. Каждый детки стоил как лучший арабский скакун. Но Маринко влез в долги, все перезаложил, пропали и эти пистолеты. Такое оружие, прям слезы наворачиваются. «Эх, детки, злые нынче времена настали. Я еще помню, как здешние люди и не знали, что такое ростовщики и ссуды. А сейчас не найдешь ни одного хозяйства без долгов. Может, только одно-два еще держится. Знаете, детки, Лет 7-8 назад наше село было, что твой букет, под сотню домов, один другого краше и богаче. А теперь двух-трех не насчитать, где хоть что-то да есть, а остальные, бог его знает, есть ли у них хоть на 3 дня довольно хлеба в доме. Все это, дорогие мои, от ростовщиков, суд, тяжб, судов и многих других несчастий, что с каждым днем все больше уничтожают и портят нынешнее злосчастное поколение. Как-то раз, где-то около Спасова дня, только мы с детьми вышли в поле, как вдруг, гляньте-ка, кум Иван, он к нам в село по какой-то надобности выбрался. Пробыл 3 дня. И как раз в субботу собрался обратно. Дело к ночи, а он прощаться. У меня, говорит, дело есть. Надо завтра на базар. Купить там кое-чего по хозяйству, а не в выходной не успеваю. Мы его удерживать, пусть бы переночевал, да и отправился утром раненько. Успел бы и домой, и на базар, раз так надо. Но какое там, и слушать не хочет. Прямо сейчас пойдет, и баста. Он, бедолага, упрямый был. Если что решил, от своего не отступится. Вижу, никак его не убедишь. Ну и говорю, давай, кум, хоть сядем, поужинаешь, что Бог послал, а там и пойдешь. И хозяйка моя покойница, и дети тоже насели на него, так что на ужин он остался. Пришли еще 2 моих тутошних соседей. Поужинали и за разговором выпили ракии на посошок. Ракия — балканский фруктовый самогон. Очень мы тогда разболтались, вот как сейчас. Покойный Митр, один из соседей, много нам всяких историй понарассказывал, одна другой страшнее. Он их окаянный много знал, 3 дня мог рассказывать без передыху. Ох, детки, хорошо мы тогда набрались. Кум Иван все рвется пойти, а мы ему: «Сядь, кум, давай еще по одной, дай еще одну на дорожку». Ночь уже, а мы все сидим. Наконец выпили еще по одной на прощание. Кум Иван со всеми расцеловался и пошел себе. Той ночью было, как бы сказать, не ясно, не облачно, а тонкими облачками все небо затянуло, и иногда только месяц проглядывает, слабо-слабо. Тишина, ни ветерка. И видно было далеко через лес и туман этот. Такие ночи, детки, самые страшные. Когда месяц светит, все кругом видно, ясно человеку, что есть что. Когда темнота кромешная, конечно, ничего не видно. Но хоть не так страшно, как когда такая серая ночь. А тут каждое дерево, каждый камень чудным кажется, жутким. Одним словом, страшно. И как раз в такое время чаще всего всякая нечисть людям является. Идет, значит, детки, мой покойный кум Иван, а шагает все осторожнее. И подходит уже к мравеньцам. Там и среди дня страшно пройти. А уж ночью, да еще в такое глухое время. С обеих сторон сгрудились овраги. Низкие вязы стоят, как муравейники. Потому как место и называется Мравеньцы. Лес, по правде сказать, редкий. Но деревья крупные и ветвистые. И что-то моему куму Ивану взбрело на ум проверить свой амулет за пазухой. Ему этот амулет привез один монах из Иерусалима. Он сюда на сбор подаяния приезжал. Кум Иван ему отдал лучшего барана и 3 талера, а покойная кума Яна — совсем новую рубаху с еще не прорезанным воротом. До 1868 года в княжестве Сербия не чеканили собственные монеты. В обращении было 43 вида монет разных государств. В основном хождение имели турецкие и австрийские деньги. Монах ему так сказал, чтобы амулет всегда носил за пазухой, слева у сердца. И тогда может без боязни ходить, куда вздумается. Хоть днем, хоть ночью, ничего ему не будет. Значит, лезет он за пазуху. Глядь, нет амулета. Он призадумался, что за ерунда, куда подевался. Думает, думает, где он мог амулет оставить. У нас тут не забывал. Стал дальше думать. В конце концов вспомнил, что оставил его дома, в Ваяте. Когда собирался сюда, рубаху переодевал, да и уронил. Ваят. Небольшой отдельно стоящий домик без окон, куда после свадьбы на некоторое время переселялись молодые. В другое время мог использоваться как кладовая или спальня. И до чего нехорошо, что он сейчас без амулета остался. Возвращаться не след, да и не стал бы он, раз уж пошел и со всеми распрощался. Что ж, значит, остается идти, а там как Бог даст. И вот, значит, детки, перекрестился он и дальше идет. Задумался что-то, поднял глаза. А там всадник на белом коне. Едет себе по обочине, а ничего не слыхать. Кум Иван его окликнул. «Бог в помощь, брат!» Тот молчит. Иван чуть быстрее пошел, опять посмотрел. Опять всадник на белом коне и не отстает. Иван его снова окликнул. Ни звука. Как воды в рот набрал. Потом пропал куда-то. Иван постоял немного. Глядит, вон он опять. И прямо летит по скалам, словно тень по стене, и ни камушек не шелохнется. У кума Ивана мурашки по спине побежали. Побыстрее пошел, а сам все косится в сторону. Всадник то исчезает, то опять появляется. Кум быстрее бежать. Смотрит, нет его. И тут у него за спиной как грохнет что-то, да так гулко, будто кто с огромного бука мельничный жернов уронил, аж земля задрожала. У кума Ивана колени подогнулись. Несколько шагов вперед сделал. И вдруг повеяло что-то перед ним, как будто порывом ветра подняло листья в лесу и завертело. Тут прямо перед ним перевалил через дорогу огромный сноп сена. Да такой тяжелый, камни под ним дробятся. Потом еще один, еще, три, один за другим. У кума Ивана не то что волосы, шапка дыбом встала, мурашки по всему телу бегают. Лицо как горячим ветром обдало. Перекрестился он и дальше идет. Спустился он в ущелье. По дну камни лежат, а вокруг буковый лес. А там что за диво? Камни от земли отпрыгивают со стуком. Звук такой, как бывает, если горсть монет возьмешь, зажмешь ладонью и потрясешь. У деревьев корни трещат, прямо из земли вырываются, а ветви скрипят и осыпаются. Все ущелье ходуном ходит. Куму Ивану слышатся какие-то глухие удары, будто бьют по дну полной бочки. Он снова крестится. И дальше идет. Пот с него льет ручьями. Сам дрожит, как былинка. Он потом рассказывал, что никогда так не пугался, как в тот вечер. У него, конечно, были за поясом те пистолеты и еще большой нож, что он на дрине снял с одного турка. Но что толку? В кого тут стрелять-то? Да и не след, детки, стрелять в нечистую силу. Ствол у ружья разорвет. Вот Манойло из Златарича. Он, было дело, выстрелил из ружья в призрака на той вершине, где Челия. Здесь и далее речь о монастыре Челия неподалеку от Валева. Так у него от всего ружья только яблоко в руках осталось. Остальное разлетелось на кусочки. В общем, собрался кум Иван с силами. Все едино, надо идти. Что уж теперь поделаешь? Только дальше. Но уж поскорее. Поспешил он выбраться из этого ущелья. Весь вспотел, со лба пот ручьями течет, с подбородка капает. Только вышел из ущелья на бережок, засвистел ветер, сильный, холодный. Его слева что-то обожгло, а правая нога и левая рука как занемели. Он и внимания не обращает, спешит дальше, и все тут. А ветер беснуется, то сильнее задует, то слабее, а то вроде как вовсе утихнет. Как он подошел к бризовицам, запели первые петухи. Он тогда снова перекрестился, слава Богу сказал и поспешил к дому свояка Продана немножко передохнуть, да и повидаться с родней. «Эх, деточки, раньше-то родня лучше ладила. В гости друг к дружке ходили, гостей ждали и привечали. Теперь уж не то. Нет такой дружбы, привета и гостеприимства, как в старые времена. Нынешние все норовят другому яму выкопать, только о себе думают. Всякий отрекается от родных, стыдится их и сторонится. Я, детки, знаю стариков, которые с чужаком или иноверцем приветливо обходились, защищали, помогали, чем могли, чем сейчас не всякие родные братья друг с другом обходятся. Нынче братья только и смотрят, как бы друг другу ножку подставить или вовсе сгубить. Всяк сейчас только о своем кармане печется. Каждый смотрит, как бы тебя надурить, без последней рубашки оставить, или в чистом поле, хоть ты умирай, все равно ему. Нынче люди предпочтут пойти в корчму, день-деньской там время тратить, напиться, все прокутить с собутыльниками, чем к ближайшей родне зайти. Я, детки, помню время, когда в нашем селе не было корчмы. И, ей-богу, во всем тогда было изобилие. Урожай был лучше, у всякого довольны и на столе, и в карманах. И вот я смотрю, 5 лет всего, как построили у нас эту проклятую корчму, и что делается? Одно зло от нее. Наши туда бегут с раннего утра, как медом им там намазано. Работать перестали, обленились и спакостились. По целым дням их оттуда не выгонишь. Знай себе, клюют носом, пьют и глазеют по сторонам. А дома у них и урожай пропадает, и скотина, и все. А потом в долги залезают от чего-то, мол, год неурожайный, Бог не дает. Эх, детки, год-то всегда урожайный, и все Бог дает, если работать. Нет, детки, нынче уже не работают, как когда-то. И жизнь теперь не та. Теперь уж все не то. И вот пришел кум Иван к Продановому дому и застучал в двери. Все домашние проснулись. Продан тоже встал, засветил лучину и открыл ему. Увидел Ивана и удивился. «Ты откуда, свояк, в такое время?» «Погоди, свояк, маленько, дай в себя прийти и все расскажу», — ответил Иван и присел у огня. Хозяйка ему стул поставила. Принесли раки, выпили по одной. Кум все Продану рассказал, что с ним приключилось в Мравинцах. Долго сидели. Начало у кума Ивана дергать правую ногу и левую руку. И все хуже и хуже. Какое там идти куда-то? Продан велел хозяйке постелить ему огня. Отдохнет малость, небось и полегчает. Сразу постелили, лег он, бьет его, как в лихорадке. Рука и нога все сильнее болят, глаз не сомкнуть. На завтра он уже и двинуться не мог. Рука и нога закоченели, весь в огне, своих не узнает. Только бормочет что-то в бреду и все кричит: «Домой хочу, отнесите меня домой». Продан обождал 2-3 дня, думал, может, полегчает ему. Какое там? Только хуже и хуже. Когда Продан понял, что дело не шуточное, он запряг валов, положил моего кума на телегу и отвез его домой в Драчич. Во-первых, чтоб его, боже упаси, смертный час не застал так далеко от дома и родных, а во-вторых, сам кум Иван настаивал, как только чуток в себя приходил, чтобы его отвезли домой. Когда Продан подъехал к дому Ивана, все домочадцы навстречу выбежали, удивились, перепугались. Покойная кума Яна в плач, Ивана вытащили из телеги, постелили ему и тут же уложили. Я и не знаю, что с ним, — говорит Продан. Он пришел ко мне перед рассветом, живой и здоровый, и вдруг начал жаловаться, что нехорошо ему. Это было в ночь на воскресенье. Его одолела какая-то лихорадка. Я говорю, подождем, утро вечера мудренее, а на завтра — на тебе. Он и встать не смог. Я знала, что несчастье какое-то приключится, раз он оберег забыл, — говорит Яна. Было уже однажды, пошел без него, да и заболел. Вот и опять. Молись Богу, свояченица, и пригляди за ним, — ободряет ее Продан. Думаю, его бы распарить хорошо. Продан побыл у Ивана несколько дней, а потом отправился домой в Брезовицы. Долго, детки, лежал кум Иван. И парили его, и травы приносили, и купали, и угли ему гасили, и той водой поили. Всех до единой старух, которые в болезнях понимают, позвали. Но все без толку. В конце концов позвали из старого попа Йована из Чилия. Он ему прочитал великую Васильеву молитву. Страшную, детки. Ее еще читают от этой, боже упаси, подучей. И опять без толку. Только что в себя пришел, а рука и нога и дальше не поднимаются. У всех уже руки опустились. И тут вдруг, на тебе, пришел дядька Сретин из Лелича. И как увидел, как мучается кум Иван, руками всплеснул и воскликнул. «Ох, люди, что ж вы делаете? Бегите скорее к Новуку в Чучуге. Пусть напишет ему записки. Разве не видите, что он к джиннам в Кола попал?» Кола — южнославянский хоровод. «Бог его знает, будет ли с этого толк, — говорит покойная Кумаяна. Как не быть, невестка, — божится Сретин. Голову даю на отсечение, он встанет здоровый, как младенец. Вы только пошлите кого-нибудь к Новаку, чтобы он дал ему записку. Пусть Стева нынче уже сходит в Чучуге». «Собирайся, Стева, — говорит Яна старшему сыну Иванову, — 20 лет было парню. Сходи, попробуем и это, а там как Бог даст». «Говорю тебе, невестка, — продолжает Сретин, — Новак ему поможет. Вон, знаешь же, Марка с Пржу из нашей деревни. Вот он так же шел ночью и наступил где-то на круг, где джинны танцевали. Так у него и руки, и ноги отнялись, всего скрючило. Чего только не делали, а толку не было. Послали к Новаку в Чучуге. Тот ему написал записку и сразу все как рукой сняло. Ну и еврему из Чилия он помог, когда тот на чары напоролся. Кому Новак записку даст, тот поправляется. И вот, детки, собрался Иванов Стева, взял лоскут отцовской одежды и отправился в Чучуге к Новаку. Говорят, детки, этот Новак был нечистым человеком. С нечистой силой знался. Раньше, когда молодой был, поехал с купцами в Германию, там заодно и грамоте обучился. Потом поехал в Боснию, и там у одного хаджи выучился делать записки. Записки. В случае сглаза боснийские мусульмане обращались к хаджам, чтобы те написали им записки, то есть избранные строки из Корана или других религиозных текстов. Записки эти носили как обереги. Христианские священники тоже могли писать записки. «Я, правда, сам не знаю». Своими глазами не видел. Но люди сказывали, что видели его, как он ходит глубокой ночью, один на перекрестке, и все что-то приговаривает, что знает, кто из баб ведьма, а кто нет, что с ветровниками он боролся. Ветровняк. То же, что с духач. Еще много всякого говорили. Он, должно быть, имел дело с нечистым, потому что он, говорят, больше 20 лет не причащался и в церковь не заходил. Все у него как-то не получалось. И попов еще сторонился, если вдруг с ними встретится или рядом окажется. И вот, значит, детки, пришел Стева в Чучуге к Новаку, рассказал ему все, как было, и спросил, может ли тот помочь. Новак говорит, помолчал немножко, покачал головой и сказал, «О-хо-хо, что же ты раньше не пришел, проще бы было. Теперь посложнее будет справиться, но мы уж попытаемся». Потом встал, нашел какую-то книгу, взял Иванову одежду, листал-листал, смотрел-смотрел, перевернул еще одну страницу и начал рассказывать Стевену по порядку, как все было. Как кум Иван попал в коло к джиннам в том ущелье у мравенцев. Тот человек на белом коне, который ехал по скалам, это был царь джиннов. Те три снопа — это были три нечестивца, которые охраняют его, чтобы никто не попал к ним в коло. А если бы, говорит, Иван вернулся тотчас же, как только увидел те три снопа, ничего бы с ним не случилось. А так он в том ущелье в их коло зашел. Вот джинны и прострелили ему правую ногу и левую руку. Говорят, детки, еще в ту пору, когда был некрещенный век, правили в этих землях джинны. Но пришел царь Кастадин, прогнал их за Синее море и до самых ворот в страну мрака. На воротах он повесил свою саблю. Только джинны задумают вернуться в христианские земли, дойдут до ворот, сабля зазвенит. Царь Кастадин жив! И они тут же бегут обратно. Так что никак им не оказаться среди крещеного люда. Только ночью, в самое глухое время, когда не знаешь, где кончается страна мрака и начинаются христианские земли. Тогда, не бывает, выходят и танцуют коло, а кто к ним угодит, в того они стреляют. Когда Новак рассказал Стевану, отчего кум Иван занемог, то написал и дал ему три записки. «Снеси ему, — говорит, — эти три записки. С одной пусть напьется воды на поленнице после захода солнца, другой пусть его окурят, а третью пусть возьмет с собой, и пусть домашние отнесут его в ночь на первую пятницу в новолуние на тот старый мост под вершиной, где Челие. Пусть там переночует. Там уж он все увидит. Только ни в коем случае пусть ни слова не говорит и не шевелится. Как все исполнит, даст Бог, полегчает ему». Стевен дал Новаку три талера, взял записки и отправился домой. Как пришел, все рассказал, как Новак велел. А так случилось, что было новолуние, и завтра как раз пятница. Покойный кум Иван велел, чтобы его брат Пера вместе со Стеваном отнесли его вечером ночевать на мост. Кума Яна не давала, хотела до следующего новолуния отложить. Может, говорит, Бог даст, полегчает ему. Не нравится мне, чтобы он там один до ночью. Но кума Ивана поди отговори. Он насел на них. Нынче же вечером неси его на мост, и точка. И вот, детки, как дело к вечеру, вынесли его Пера и Стеван к поленнице, напоили водой с одной записки, окодили другой и обратно в дом, пока остальные волов запрягали. Погрузили, значит, Ивана на телегу и потихоньку поехали к холму под Челие, а там его оставили посреди моста. Когда его положили, он еще раз за пазуху заглянул. Оберег на месте. Записка тоже. Он не так за записку беспокоился, как за оберег. А раз уж он тут, так ему ничего не страшно. Ушли Пера и Стева. Остался кум Иван один на мосту. Мост этот, детки, на страшном месте. Еще 15 лет назад он стоял, а потом его смыло. В то лето на Степана сеновала, когда случился паводок, и вышли кости утопленника Аврама. Их вынесло прямо под мост с нашей стороны. Аврам утонул в этом омуте. Говорят, он ночью пошел окунуться, рыбу он ловил. И вот как выплыл на середину, его что-то за ноги ухватило, тяжелое, как свинец, и утащило на дно. Потом Тимотия и Пантелия с Бабией ныряли в тот омут. Бабия — гора неподалеку от монастыря Чилия и место действия. И нашли Аврама. Сидит на дне, как живой, а на коленях у него маленький черный ребенок, размером не больше котенка. Они его вытащили и закопали там у берега. До Аврама, говорят, тут еще одна баба утопилась. Йоккой звали. Вот место и прозвали Йоккин омут. На этом месте, детки, людям часто всякое виделось. Одним словом, опасно туда было ходить в одиночку, ночью или под вечер. Да и жутковато как-то. С нашей стороны нависает утес. Будто сами скалы сейчас упадут. Ну, вы и сами, небось, видели, как оно там. Вы же там проезжали. И вот, детки, на этом самом мосту покойный кум Иван должен был провести ночь. Он сначала огляделся. Везде тишина, ничего не слыхать, только ниже по течению шумит вода по камням. А под мостом так тихо, будто вода и вовсе не течет. Иногда только ухнет сова в скалах или сычек на дубу. Этих мерзких птиц и из дома-то страшно услышать, а уж на мосту. Иногда опять же слышен у берега колокольчик. Прямо оглохнуть можно. Наш Иван и внимания не обращает. Он, бедолага, ничего не боялся. Мало-помалу совсем стемнело, все стихло. Ни уханья сов, ни звона, ничего не слыхать. И случилось, что ночь опять была такая же серая, пасмурная, как тогда под Мравеньцами, когда он угодил в коло к джиннам. Кум Иван молчит и ждет, что дальше будет. Тут под мостом что-то послышалось. Плеск воды. Будто утка купается и крыльями плещет. Ненадолго стихло. А потом что-то зачернелось под холмом на краю моста. Иван украдкой скосил глаза, а двинуться нельзя. Так ему Новак сказал. Это черное вроде как козленок, некрупное. Начало приближаться. Сначала медленно. Потом быстрее, а совсем рядом с ним полетела, как пуля, смотрит Иван. Как есть черный козленок, только хвост длинный и не на четырех ногах скачет, а на двух задних. Добежала до середины моста, остановилась и как закричит. У Ивана аж в ушах зазвенело. А ну обратно. Кувыркается, будто обруч, когда его дети спихнут вниз откуда-нибудь. Докатилась до Ивана, заржала, как же ребенок. В таком виде доскакала до того конца моста, а там свиньей захрюкала. Тут заплескала в воде под мостом, будто тысячи уток взлетают и крыльями машут. А подальше по камням что-то как зашуршит, как заскребется, захрюкает. Такой писк настал, будто мышей бьют. Мелкие камешки запрыгали и падают под мост в омут. Иван украдкой смотрит на вершину. А там что за дела? Облепила нечисть скалу, все черно от них, так и кишат повсюду, как муравьи. В один миг все забрались на вершину, и давай танцевать, только хвосты болтаются. Иван молча смотрит. Тут опять на краю моста что-то захрюкало, пронеслось мимо него и на другой конец моста. И тут, откуда ни возьмись, навалились остальные на мост. Навалились, все кишмя кишит ими. Мост загремел, закачался, нечисть роится, как в муравейнике, носится туда-сюда, ползает по спине у Ивана. Он чувствует, как они один за другим по нему карабкаются. Сначала по спине царапают, потом выше, выше, потом на плечи. Когти их уже касаются кожи через куртку, а потом кувыркаются через его голову, падают перед ним и на ноги встают, скалятся на него. Зубами щелкают, хвостами машут, грызут и роют перед ним, как собаки, когда зарывают что-то. Так и кишат на мосту. Все их больше и больше. А потом уходят, бегут на другой конец моста. Потом, глядь, опять вернулись. Опять вьются вокруг него, визжат, рычат, хрюкают, щелкают зубами и снова бегут на ту сторону. Иван молчит. Вроде немного поуспокоилось. Тут, глядь, двое черненьких детей. Бегут, языки высунули, хвосты волочатся по земле, глаза блестят, как две маленькие искорки. Добежали до Ивана, хвостами машут, чуть его по носу не задели, и, прошу прощения, опростались перед ним, вот как козлята. Часть какашек ему на колени упала, а часть — на опонки. Опонки — традиционная сербская крестьянская обувь из кожи. Иван не выдержал и сплюнул от мерзкого смрада и от отвращения. Только он сплюнул. Нечистые засмеялись, вот как дети дразнятся, хи-хи-хи. А в ответ отовсюду, и с моста, и из-под моста, со всех сторон разнеслось. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, хо-хо-хо. Эти два мелких чертенка вернулись и снова убежали под обрыв на ту сторону. Немного погодя, начал мост трещать и скрипеть. Прямо до воды достает, так качается. Иван украдкой глянул на ту сторону, а там черно от того, как нечистая сила сгрудилась. Все вроде как люди, а зубы, как клыки у кабана, белые и вверх загибаются до ушей. Глаза блестят, как у кошек в темноте. И мчатся все прямо на него. Кто с вилами, кто с копьем, кто с багром, кто с лопатой, кто с кайлом, кто со строгой, кто с большим ножом. И как замахнуться на него, как замахнуться, сейчас прямо в лоб ударят. Он уже чувствует, как лезвия задели кожу, как баграми зацепили за одежду и волокут его, хотят его с места сдвинуть. Он изо всех сил уперся, чтобы не сдвинуться. Бросались они на него, замахивались, тянули его, рычали и вдруг исчезли. Остался пустой мост. Иван опять посмотрел на ту сторону. Опять они там танцуют, кувыркаются друг через дружку, прыгают, ползают. Вдруг откуда ни возьмись четыре призрака. Два с одной стороны моста и два с другой. Взяли мост и начали его поднимать. Поднимают и все растут, поднимают и растут. Выросли такие большие, что подняли мост до самой вершины холма и начали расти над мостом. Растут, растут, выросли, как снопы сена, и начали раскачивать мост, хотят Ивана в омут стряхнуть. Иван изо всех сил вцепился, чтобы удержаться. Призраки раскачали мост и отпустили. Кум Иван от ужаса зажмурился. Загремел мост вниз, будто гром, и треснул, прямо разлетелся на 100 кусочков. Иван молчит, ждет, когда тонуть начнет. А нет, он смотрит, а мост стоит над омутом, целеханек. Призраков и след простыл. Опять малость поутихла. А потом послышался свист. Один, другой, третий. А потом так навалились, можно подумать, миллионы их там, и все свистят. Слышно и позвякивание кандалов. Мост прогибается и трещит страшно, будто сейчас рухнет. Послышались какие-то шаги, будто по мосту жернов катят. Иван смотрит, а толпище-то на мосту. Моста уже не видать за всей нечистью, облепили его, как мекина. И вот ведут какое-то страшилище в кандалах, рот у него выше бровей, а один глаз под носом. Подвели его к Ивану, и все призраки тоже навалились, прямо задохнуться можно. Иван смотрит, а вода уже просочилась снизу сквозь доски и намочила ему носки и ботинки. Так мост прогнулся под тяжким грузом. В этот момент призраки прокаркали на разные голоса. «Вот он! Вот он! Хо-хо-хо!» А потом все унеслись, как ветер под мост. Тут же послышался стук по одному из столбов моста, будто корабельным канатом дергают. Так мост затрясся. Иван от этого удара подскочил вверх на целую пять. Тут, детки, пропел петух, и вдруг ни с того ни с сего прекратился плеск и визг под мостом. Стихло все. Иван уж порядком напугался. Как услышал петуха, хотел перекреститься, запутался, левой рукой перекрестился. Гляди-ка, думает, рука-то прошла. Обрадовался, перекрестился уже и правой, и поднялся на ноги. Ничего не болит, здоровенький, как заново родился. Как вернулся домой, стал стучать в дверь и звать жену. «Эй, Яна, вставай, глухая тетеря, кто же спит в такое время?» Она, бедняжка, всю ночь глаз не сомкнула от беспокойства. Вскочила и скорее открыла ему. Иван разбудил домашних, рассказал им все, что было на мосту. Когда уже совсем рассвело, он поднялся. «Хочу, — говорит, — смеха ради, сходить сейчас на мост. Посмотрю, что там нечистая сила повесила». И пошел. Смотрит. А там на гвоздике мышонок висит на конском волосе. «Ох, анафема на вас, нечистая сила! — сказал кум Иван. Перекрестился и вернулся домой. С тех пор, детки, он никогда не снимал оберега с шеи, а рассказывал об этом случае раз 20 так точно. Вот я и запомнил.